Глава 13. Убийство и снова убийство. Ночь пришла незванно и незаметно. Тьма сгустилась как-то вдруг. Казалось, только что закат озарял, разделяя призрачные линии, горизонт багряного с золотым отливом неба с бесконечной глубиной дремотной темно-малахитовой тайги. И вот уже границы их оказались сильно размыты, и густая мгла поглотила все краски вечерней зари, смешав и разбив все черным, непроницаемым цветом. Монастырь дремал, погрузившись в сладкие сны, спеша насладиться несколькими короткими часами, отведенные его обитателям для отдыха. В бледной дымке обманчивого света от едва рожденного месяца мелькнула призрачная тень. Человек, явно не желая быть замеченным, метнулся через соборную площадь, низко прижимаясь к земле, и исчез в дверях гостевых палат. Человеком этим был слуга Глеба Морозова, Васька. Проникнув в гостевые палаты, он в кромешной темноте на ощупь прошел широкие сени, натыкаясь на дубовые лавки, нащупал руками лестницу и, шепотом чертыхаясь от боли, поднялся на второй этаж. Здесь Васька немного взбодрился. В конце коридора у маленькой иконы Спаса висела зажженная лампадка, прорезавшая сумерки ровно настолько, чтобы дать возможность не свернуть себе шею, скатившись с лестницы, или не разбить голову о каменные пилястры, держащие своды палат. Васька на цыпочках подкрался к дверям спальных покоев своего хозяина и осторожно дернул медное кольцо, служившее ручкой. Дверь не поддалась. Тогда Васька потянул за темляк, вынув из-за голенища сапога тонкий и кривой засапожник. Просунув его в узкую щель, он осторожно пошевелил ножом, пытаясь нащупать щеколду. За дверью тихо звякнул крючок, и дверь отворилась. Васька, несмотря на внушительные размеры с кошачьей грацией, проник в покои Глеба и настороженно осмотрелся. Его проникновение в спальню хозяина осталось незамеченным. Он знал, что Глеб предпочитал спать один, не позволяя челяди оставаться в его покоях. Сам Глеб, обложенный со всех сторон пуховыми подушками, полусидя спал на кровати амарантового цвета под сенью атласного балдахина. Неприятным открытием для Васьки было присутствие в спальне монаха, сидевшего на лавке в красном углу с требником в руках. Монаха, видимо, оставили до утра читать Морозову требы, но сон сморил его задолго до рассвета. Голова инока была низко опущена. Наметка клобука закрывала лицо, но и без этого было видно, что монах крепко задремал, посапывая и причмокивая во сне. Васька замер, размышляя, что ему делать с непрошенным свидетелем. Но, подумав, решил разобраться с ним потом. Ловко перекинув кинжал из руки в руку, Васька злобно ухмыльнулся и направился к спящему Глебу. Но когда он подошел к Морозову вплотную, тот почувствовал смертельную опасность, неожиданно проснулся и стал беспомощно шарить руками вокруг себя. «Кто здесь? Я тебя знаю?» В этот момент слуга растерялся, вжал голову в плечи и испуганно отступил на шаг назад, но сразу же, устыдившись своей слабости, глухо зарычал и бросился на Глеба. Схватив его за ворот шелковой сорочки, он поднял нож, готовый перерезать несчастному горло, когда в голову ему угодил требник, пущенный чьей-то сильной рукой. От полученного удара Васька выронил нож, отпустил свою жертву и сполз на пол. Вылезшими из орбит глазами, превозмогая гул в голове, он смотрел, как на него движется темная фигура, которую он признал уже знакомого ему отца Фиону. «Часом не зашиб тебя, сын мой?» — спокойно поинтересовался монах, глядя на убийцу ледяным взглядом. «Ах ты шалава! Лут псоватый!» — зашипел Васька, хватая выпавший нож и бросаясь на обидчика. Фион не испугался, не бросился бежать от заведомо более сильного и более молодого противника. Он одним разворотом тела ушел с линии атаки и с внешней легкостью, не лишенным изящества, простым шлепком ладони выбил нож из рук Васьки. Нож отлетел в сторону, воткнувшись в деревянную стойку балдахина. Не останавливаясь, инок резко потянул Ваську вниз за рукав его однорядки, после чего еще одним небрежным шлепком в лоб свалил здорового, как бык, соперника на пол. «Кто тебя послал? Зачем ты хотел убить хозяина? Говори, вар!» Лицо Фионы оставалось бесстрастным, но глаза блеснули холодным стальным блеском, не сулящим убийце ничего хорошего. Васька звериным чувством преступника понял, что за внешней небрежностью и кажущейся простотой движений скрыта работа опытного воина, победить которого в честном бою у него было мало шансов. Он вообще не мог понять приемов инока, и это обстоятельство его сильно пугало. Теперь его заботило одно — вырваться из спальни хозяина. Но, видимо, страх наказания от людей, пославших его на убийство, был сильнее страха быть пойманным на месте преступления. Васька, оскалившись в нервозной ухмылке, вскочил на ноги и, выхватив нож из стойки балдахина, снова бросился на Фиону. В завязавшейся короткой схватке он успел пырнуть острым клинком левую кисть монаха и выскочить из покоев. Фиона, зажав здоровой рукой порезанное запястье, поморщился то ли от боли, то ли от досады, но преследовать беглеца не стал, а вместо этого, поискав глазами, оторвал узкую полоску атласной ткани от простыней греба и спокойно уселся на скамью у дверей, перевязывая кровоточащую рану. — Ничего, Глеб Иванович, опасность тебя миновала, — обратился он к растерянному стольнику, все еще сидящему на своей кровати в позе тревожного ожидания. — Вижу, ты слышать стал. — Кто ты, добрый человек? Как зовут тебя? Повернув голову на голос, спросил Глеб. — Никто. Просто прохожий. Васька резво бежал в сторону хозяйственного двора, спотыкаясь и падая в темноте. Достигнув приземистого строения с бойницами вместо окон, он отворил маленькую дверь в его торце и проник внутрь. Не останавливаясь, продолжил бежать по сводчатому без окон коридору с низким потолком, освещенному нещадно чадящими масляными светильниками. Тяжело дыша и держась за ребра, он остановился около двери, более похожей на ворота со слуховым окном и калиткой, из-под которой наружу пробивался слабый свет. Отдышавшись немного, Васька тихо постучал. Спустя короткое время слуховое окно открылось, потом закрылось, и застучали железные затворы. Крепкая мужская рука с драгоценным васильковым сапфиром на безымянном пальце отворила дверцу, запустив слугу, после чего она со скрипом захлопнулась, и наступила полная тишина. Утро в Покровской обители началось как обычно. Ни свет, ни заря, без шума и суеты. Очевидно, о ночном происшествии никто ничего не знал и не слышал. Отстояв за утренню, все насильники разошлись исполнять свои послушания. На хозяйственном дворе отец Геннадий распекал двух нерадивых трудников, до сих пор не принесших дрова для бани. — Так вот же, — читали затылки трудники, — вроде на прошлой неделе топили уже баню. Чего же опять топить? — А ваше какое дело? — возмутился Келлы, делая страшные глаза. — Когда скажу, тогда и топить будете. Аль не согласны со мной? — Да нет, ничего, мы ничего, — согласно кивали головами мужики. — Прощения просим, отец Келлер. Не допетрили мы чутко. Сейчас и ступим, не серчай на нас. К вечеру банька будет душевная, амброзия, а не банька. — Ну, то-то, — удовлетворенно произнес отец Геннадий. — Начинайте уже, потом приду проверю. После ухода Келлер один из трудников подмигнул другому и поманил его рукой к ближайшей дровнице, сложенной под навесом у забора конюшни. — Айда, Гавря, отсюда возьмем! Второй трудник с сомнением покачал головой и ответил. — Так вроде это на зиму заготовили. — Да ну! — махнул рукой первый. — Да летний поленится, идти за скотник надо, а это тут рядом. Возьмем десяток полешек покрупнее, никто и не заметит. — К тому же, тут, кажется, уже кто-то до нас поработал. Разворошили уже. Гавриил не дал уговаривать себя дважды, тем более, что его сообразительный приятель уже вовсю орудовал около поленницы, выбирая дрова получше. Неожиданно он замер на месте, удивленно всматриваясь внутрь разобранной им кладки. — Ты чего, Мишко? — дернул его сзади за рубаху приятель. — Да не знаю я, — ответил он с сомнением в голосе. — А ну-ка, Гавря, подсоби. Тут лежит чего-то. Вдвоем они схватились за нечто тяжелое, заваленное дровами, и потянули наружу. Поленница зашаталась, накренилась и рассыпалась грохотом, утянув за собой обоих трудников и их страшный груз. Скочив на ноги, Мишка и Гаврила стали суетливо креститься, с ужасом глядя на то, что выпало из развалившейся кладки. На земле, поверх поленьев, лежал мертвый слуга Глеба Морозова, залитый кровью косоворотки. — Что же это? А, Мишка! — просипел более робкий и нерешительный Гаврила. — Душегубство! — коротко и мрачно ответил Мишка, с трудом оторвав взгляд от трупа. — Давай, зови людей!